Ситуация – окружающая среда. Я боюсь, что мы постепенно разрушаем нашу планету. Мы ужасно загрязняем атмосферу. Уже дошло до того, что боишься пить воду, она стала ядом. Мы губим моря и океаны. Вымирает рыба. Тают арктические льды. Я испытываю чувство вины. Я испытываю гнев. Я чувствую неуверенность. Я боюсь. Я не хочу участвовать в уничтожении планеты, но что может сделать один человек? Практически ничего. Бессилие. Что, если человеческое невежество или жадность приведут планету к экологической катастрофе? Страх. Многочисленные исследования доказали, что отходы предприятий засоряют окружающую среду. Так почему же это не прекращается до сих пор? Ярость. Политики должны отвечать за свои действия. Месть. Им вручают награды, когда следовало бы посадить на скамью подсудимых. Месть. Они прекрасно обо всем осведомлены, но продолжают действовать в том же духе. Неужели они могут спокойно спать по ночам? Гнев. Там наверху они все друг друга стоят. Уныние. У нас продажное правительство, а народ безмолвствует. Осуждение. Мне страшно подумать, к чему мы можем прийти. Беспокойство. И ничто, похоже, не говорит об изменении к лучшему. Сомнение. Когда я был моложе, то думал, что нами руководят мудрые и ответственные люди. Разочарование. Как много всего нужно изменить. Смятение. Все понимают, что необходимо действовать, но при этом никто даже не пошевелится. Раздражение. Людям лишь бы свое получить, а потом хоть потоп. Пессимизм. Надоело говорить на эту тему. Скука. Мне следует больше заниматься своими делами. Я могу сфокусироваться на собственной жизни, которая, в принципе, меня устраивает. Удовлетворение. Может быть, все изменится к лучшему. А может быть, все не так плохо, как я думаю. Надежда. Наша Земля – большая планета, и существует она уже не 1 миллион лет, так что она вполне может служить примером стабильности. Оптимизм. Наше поведение формируется под влиянием жизненного опыта. И так будет всегда. Позитивные ожидания. Я так хочу на собственном опыте познать всю красоту этой планеты. Энтузиазм, рвение. Составлю-ка я список интересных мест, которые собираюсь посетить. Энтузиазм, рвение. Я живу в чудесное время, когда можно с такой легкостью добраться до самых отдаленных уголков планеты. Благодарность. Если очень захотеть, то можно хоть сегодня купить билет и уехать, куда только душа пожелает. Свобода. Мы живем в замечательное время. Радость – знание.